«Все-таки это необуздано – сидеть столько времени», – сказала мать. Они с сыном находились в маленькой комнате, превращенной теперь в столовую. А у отца сидела их соседка, ровесница сына. Она жила этажом выше, как раз над их квартирой. У нее было красивое лицо, обрамленное тяжелой русой косой, и чуть подкрашенные губы. О чем они разговаривали с отцом, даже медсестра вышла из комнаты отца, а сын старался не смотреть на мать, но она, кажется, не испытывала никакой неловкости. Просто во всем надо знать меру. Ему вредно разговаривать и волноваться, и неужели она этого не понимает? А он испытывал такое же чувство, как когда отец при нем провожал взглядом молодых женщин. Она преподавала французский язык, но, кроме того, кончила консерваторию, и отец с некоторых пор стал усиленно покупать пластинки и часто ставил их, но почти всегда забывал снимать, так что они продолжали крутиться вхолостую. И это раздражало сына, когда он приезжал к ним. Он слышал, как по утрам она стучала каблучками по полу, торопясь на работу, а иногда она разыгрывала какие-нибудь пассажи и музыкальные пьесы. А два раза в неделю она спускалась к ним, чтобы позаниматься музыкой с внуком, который жил у них, потому что бабушка считала, что ребенок должен жить там, где были лучшие бытовые условия. Придя с работы, отец первым делом интересовался, был ли сегодня урок музыки. А иногда он прямо после работы, не заходя домой, поднимался на 6-й этаж. Он постоянно дарил ей какие-нибудь вазы или чашки или еще что-нибудь в этом роде под видом благодарности за уроки, которые она давала внуку. Мать говорила, что во всем надо знать меру, и что он просто потерял голову, и что это стыдно. Перед сном сын снова слышал, как она стучала каблучками. Его комната находилась как раз под ее комнатой, а потом все затихало. Ее кровать стояла над его диваном. Она укладывалась спать, и он часто мечтал о том, чтобы ночью провалился потолок, ведь все-таки они были ровесниками. Интересно, разрешила ли она отцу хотя бы раз поцеловать себя? Однажды, усевшись в кресло в комнате сына, он любил заходить к нему перед сном, чтобы побеседовать. Сын уже обычно лежал в постели и с нетерпением ждал, когда отец уйдет, потому что ему хотелось спать. Усевшись в кресло, он долго молчал, а потом сказал, что если бы он был другим человеком, то мог бы решиться на что-то, но сыну очень хотелось спать, и кроме того, у него было такое ощущение, как будто он читает чужие письма, а теперь, во время болезни, отец, уже не стесняясь, повторял ее имя, часто давая ей всякие ласковые прозвища, и просил, чтобы ее позвали к нему. И вот теперь она сидела в комнате отца и, может быть, даже гладила его руку или держала ее в своей. После ее ухода отец впервые за все время своей болезни спросил у сына, как продвигаются его дела с диссертацией.